Эрмина опять сделалась твердой, решительной и почти спокойной, как бывает с обманутой женщиной, сознающей себя выше измены. «Батюшка», — сказала она грустным, но твердым голосом, обратившись к Бопрео, «вы попросите господина Роше забыть, что он был моим женихом, не правда ли?» «О!» — вскричал старик, разыгрывая самое глубокое негодование. «Мерзавец! Если только он осмелится прийти сюда!» «Успокойтесь, батюшка», — гордо сказала Эрмина. «Господин Роше никогда не будет моим мужем!» И величаво подойдя к столу, на котором лежали перо и бумага, бедная девушка написала следующие строки. «Милостивый государь, событие, о котором бесполезно упоминать, вынуждает меня отказаться от наших прежних намерений. Я решилась через неделю поступить в монастырь и надеюсь, что вы не будете настаивать. Посещения ваши будут напрасны». Она подписалась и подала письмо отцу с гордостью оскорбленной царицы, которая заранее прощает оскорбление, зная, что оно не может ее унизить. Бопрео с жадностью пробежал это прощальное письмо, и в сердце его шевельнулась злобная радость. «Теперь вишня моя!» — подумал он. Потом, продолжая разыгрывать негодование, он вскричал: «Я сам отдам ему это письмо сегодня же вечером, через час у Бакара. Он, наверное, сидит теперь у нее. А еще так торопился скорее уйти от нас!» Затем Бопрео, взяв трость и шляпу, вышел с письмом Эрмины, прежде нежели жена и дочь успели сказать ему хоть одно слово. Выйдя на улицу, он пустился бежать с проворством молодого человека. На Королевской площади он нашел карету, сел в нее и крикнул кучеру: «На улицу Монсей! Скачи в галоп!» Кучер, судивший по синей одежде и орденской ленте Бопрео, подумал, что имеет дело с пэром Франции, и попчал так скоро, что через 20 минут высадил своего седока у решетки небольшого отеля, в котором жила Бакара. Фанни. Пока Бопрео мчался к Бакара, у нее опять сидел сэр Вильямс. Баронет и куртизанка были одни в будуаре, где Бакара принимала только самых близких друзей своих. Отдаленность его от других комнат позволяла говорить свободно, не опасаясь даже Фанни, которая имела привычку подслушивать у дверей. Бакара сидела бледная и расстроенная, на ее глаза навернулись слезы. Вильямс был холоден, спокоен, немного насмешлив, как и подобает демону-искусителю. «Довольно ли я унижена?» — говорила куртизанка, представляя себе, какой ценой покупала она свободу Фернана. «Моя милая», — отвечал Вильямс, — «на белом свете ничего не дается даром. Этот добрейший Бопрео отдает вам вашего возлюбленного Фернана. Так надо же и отплатить ему за отречение». «Да ведь это сестра моя!» — воскликнула Бакара, пытаясь еще раз противиться. «Что ж такое? Мы ведь стараемся для ее же благополучия. Она честная девушка. Она желает быть замужем», — проговорила глухим голосом Бакара. «Через полгода мы сделаем из нее царицу моды. Вместо того, чтобы с утра до вечера сидеть над работой, она будет располагать таким же экипажем и лошадьми, как у вас. Вместо грязного мастерового с черными руками и засаленной блузой, вечно пьяного в силу своих супружеских прав, мы, после этого противного и уморительного Бопрео, дадим ей хорошенького виконта, у которого будут грум и тельбюри, тоненькие черные усики и 100 000 ливров дохода». «Демон!» — проговорила одурманенная Бакара. «Благодарю», — любезно проговорил баронет и посмотрел на часы. «Теперь 9:30», — сказал он. «Бопрео, должно быть, разыграл уже свою комедию. Решайтесь, моя милая. Или я пойду засвидетельствовать свое почтение его жене и дочери и расскажу им все факты так, как они есть. И ноги Фернана никогда не будет здесь».